Суббота, 27 апреля. Первое. Это их кулинарное шоу, которое идет в субботу утром. Почему ведущие никогда не моют руки после того, как порезали мясо? Второе. Разговорные мошенники. Люди, которые постоянно побеждают тебя в разговоре. Например, Мел. Если я сообщаю хоть какую-нибудь классную новость, у нее на это обязательно найдется что-то типа «Джек везет нас в Диснейленд». Или «Я только что купила лотерейный билет, такой, который нужно тереть монеткой, и выиграла 10 тысяч». Когда я впервые встретилась с Локна после маминой смерти, Мел сказала: «Самое страшное — это потерять ребенка. От такого уже никогда не оправишься». Третье. Все Кардашьяны, которых я еще не включала в списки. Вчера спала без снов. Все отлично. Но проснулась в ужасном настроении. Очень похоже на то чувство, которое бывает 1 января, когда просыпаешься и понимаешь, что скоро снова на работу. И надо потихоньку начинать снимать новогодние украшения. Пока Крейг курил на балконе косяк и написывал смс-ки Лане, по радио включили песню Кристи МакКол. И я заплакала. Но позаботилась о том, чтобы он этого не увидел. Повела Дзинь на прогулку и проревелась за солнцезащитными очками. Никак не могла понять, почему же мне так плохо. И решила спросить у Гугла. Оказалось, что у меня, возможно, одна из фаз состояния серийного убийцы. Убивая, мы кое-как миримся с бессодержательностью повседневной жизни. Но когда с убийством покончено, наступает фаза депрессии. Причем наступить она может в любой момент. Некоторых серийных убийц накрывает немедленно, а у кого-то состояние эйфории после убийства может продолжаться дни или даже месяцы. Как выясняется, моя пустая обыденная жизнь, скучные друзья, незначительная роль на работе, гулящий бойфренд — это всего лишь тусклые временные перерывы на пути настоящего кутежа. Мы, серийные убийцы, живем ради следующего раза. Теперь я лучше понимаю свое состояние, но это не помогает мне одолеть тоску. Папа как-то сказал одну вещь, которую я запомнила на всю жизнь. Мы говорили о Джоне Ленноне. Кажется, по радио передавали его песню, когда мы с папой ехали в его минивэне. Он сказал мне: «Оставить память о себе можно тремя способами. Сделать что-нибудь обыкновенное, сделать что-нибудь необыкновенное или убить что-нибудь необыкновенное. Ты можешь быть обычным Джоном, можешь быть Джоном Ленноном, а можешь быть тем парнем, который убил Джона Леннона». С годами я все отчетливее понимала, что для меня интереснее всего был четвертый вариант. Я хочу быть той девчонкой, которая убила Джона Леннона. Я хочу убивать необыкновенно. Прайори Гарденс лишили меня возможности быть обыкновенной. А необыкновенное всегда казалось мне чем-то недосягаемым. Мне суждено было стать очередным Марком Дэвидом Чепменом, очередным Джоном Уилксом Бутом, очередным Ли Харви Освальдом. Куда это годится, что все они парни? И все серийные убийцы тоже обязательно парни. Конечно, есть миллион причин, почему парни делают это чаще, но все-таки почему на свете так мало Эйлин? Реально интересно. Может, они и есть, просто, как и я, скрывают это? Теперь предполагается, что у женщин должны быть равные права с мужчинами. Но ни о каком равенстве не может быть и речи, пока сохраняется такая статистика. Благодаря мне баланс хоть немного восстанавливается. Сегодня пришло сообщение от Серин. «Не вижу нашего дома на сайте Чарльз Барридж. Объясни, что происходит, Серин». Пришлось смириться. Пришлось отправить прошлое туда, куда ему и дорога. И вот, как только Крейг ушел на работу, я поехала в дом к родителям, чтобы еще раз все как следует отмыть моим проверенным силит-бэнгом и собрать в коробке последние папины вещи, которые мне хочется сохранить. Я сказала Генри, что дом снова выставляется на продажу. Он, похоже, огорчился. Ну еще бы, ведь теперь ему придется переставлять машину, забирать стручковую фасоль и веревочную лестницу, переброшенную через забор, которая напоминала ему о внуках, которых у него никогда не было. И отдала ему пакетик травы, чтобы унять неминуемые слезы. Дзынь была со мной. Я хотела, чтобы она еще разок как следует побегала по саду и леску за домом. Она пописала на то самое место, где мы с папой зарыли тело Пита. Жаль, что рядом с нашей квартирой у нее нет такого простора. Потом мы с ней поехали в город и зашли в офис Redman & Finch, нового агентства на углу Хай-стрит. Мне не понравилось, как посмотрела на меня дама на ресепшн в Чарльз Барридж. Точно так же на меня смотрит Клавдия. Redman & Finch в городе появились совсем недавно. Это семейная пара по имени Дин и Джейми. Цветовая палитра у них — успокаивающее сочетание нефритового с хромом. К тому же они предложили мне не только Леди Грей, но еще и печенье с сердечками. И вдобавок ко всему, под одним из столов у них обнаружилась маленькая длинношерстная чихуахуа, которую они называли Мэри Кейт, и к которой Дзынь тут же прониклась симпатией. Так что, вернувшись, я сразу послала сообщение своей дорогой сестрице в Фейсбуке, чтобы сообщить хорошие новости. Дом сейчас оценивают в Redman & Finch. Появится у них на сайте завтра. Завтра, которое у меня, а не у тебя. Она ответила в ту же секунду. «А что не так с Чарльзом Барриджем?» Я набрала. Он случайно коснулся моей груди, когда пожимал мне руку. Мне было некомфортно одной заходить с ним в дом. Она написала. «Фу, вот урод! Ну и правильно. Окей, тогда завтра посмотрю на Redman & как там его?» «Посмотрю» означало «я все равно тебе не доверяю и все равно тебя ненавижу». Крейг уехал к Эдди поиграть на новом бильярдном столе. Так что я весь вечер возилась Дзынь и с домом Сильванианов, параллельно нахватываясь всяких полезных штучек из отсчета до убийства. Кайф!